roads are steep, the roads are rough. The way to Zion, wise, strong but still a child. Somehow, the summer seems so long. Урок? Нет, он будет несложный. Там просто добрый вечер. Меня слышно? Напишите, пожалуйста. Нет, не тени. Тени будут в следующий раз. Сегодня будет штриховка. Дышу мощную задержку. Сегодня изучать штриховку. Вот. Сегодня мы изучим 7 видов штриховки. И будем... И домашнее задание будет то, что вы уже рисовали, те предметы, которые рисовали, попробовать их поиграть со штриховкой. Сегодня мы изучим 7 видов штриховки. Сейчас начнем с того, что вообще разновидности штриховки посмотрим. Вот. Будущего. И мы переходим к по очереди. К разным видам штриховки. Итак, первый вид штриховки – это отсутствие штриховки. Это линейный рисунок. Здесь штриховки нет. Просто посмотрите, можно таким образом, просто линиями, нарисовать вполне симпатичный рисунок. Вот такой вполне симпатичный, без этого. Вот просто такой вот контурный. Вот. Это мы уже делали, это мы сегодня делать не будем. Мы будем делать то, чего не делали. А теперь переходим к разным штриховкам. Итак, открываем пост. Но, а вот контурная или обтекающая штриховка. Она совершенно замечательна, когда нам нужно форму изобразить. Видите, как здесь изображен шар. Почему она контурная или обтекающая? Потому что линии как бы обтекают форму. они как бы идут за изгибом формы. И что здесь важно? Если вы будете рисовать их одинаковой длины, и они будут кончаться в одних и тех же местах, у вас получится вот то, что ниже мы видим, это получится такое граненное. Если вы хотите изобразить граненую фигуру, это вот просто опустите рисунок вниз и видите, граненая фигурка. Вот если вы хотите граненую, то тогда нужно линиями одинаковой длины, чтобы видны были вот это белые четкие границы. Но если вы хотите круглую, то они должны быть разной длины, эти штрихи, и они должны не пересекаться в этом виде штриховки, они как бы параллельно идут, они как бы не пересекают, вернее, не параллельно, они, конечно, сдвигаются, сгибаются, они повторяют форму предмета. И здесь они, но они здесь как бы эти идут разной длины. И поэтому такое впечатление целостного однородного пространства. Вот на луковице это очень хорошо видно. И прекрасно передается свет. Где тень и тень, где нужно темную, просто кладете гуще штрихи. Где свет, просто кладете, вообще не кладете, или кладете реже. Вот таким образом очень хорошо светотень рисовать. Итак, значит, как это надо делать? Сейчас я вам скажу. Берем карандаш и руку начинаем с карандашом махать от локтя. Штрихи попробуем. Сейчас попробуем, просто возьмите листок бумажки и так, чтобы рука была свободна от локтя, размашисто. Движением кладем штрихи, не зажатые кистью. Потом вы сможете кистью, но вот сейчас надо попробовать именно здесь такое вдохновение, нужная сила и импульс, энергия. Поэтому давайте потренируемся вот так штрихи накладывать. Сейчас двигая рукой от локтя. Просто немножко потренируемся. Свободными движениями. Представляя себе, как мы обтекаем. Сейчас просто поиграем штрихами чуть-чуть. Вот, освойте это движение просто от локтя 2 минуты, а потом перейдем уже жеста, потом перейдем к, соответственно, к изучению разных видов штриховки. Давайте сейчас под бодрую музыку блюзовую. Радостными движениями такими. Сейчас она заиграет. Радостными движениями. Такими свободными, смелыми. Пока не думайте, что там у вас получится. Просто именно такое, найдите такое состояние, чтобы у вас эти штрихи свободно, так и сильно, интересно клались. Вот, свободной рукой, размашистой. Это от локтя, это означает, что рука свободна, что рука размахивает карандашом от локтя. Обычно мы просто кисть у нас свободна, локоть зафиксирован. Так вот размашистые движения и делайте, кладите штрихи, двигая ее, вот просто это размахивая, так, чтобы она свободна до локтя была. Ну, не всей рукой, все же не от плеча, а рукой от локтя. Поищите положение. Вот сейчас мы, свобода творческая, поищите положение так, чтобы вам было удобно. Сейчас пока поиграйте как-нибудь. Свободу сейчас, главное эту свободу почувствовать и органичность. А сейчас пока сделайте это, вот просто положите штрихи сейчас просто, вот как получится. Вот это первое упражнение, как получится. Главное, это освоить это движение размашистое от локтя. Не думайте сейчас как, вот как получится, поэкспериментируйте. Хорошо. Достаточно. Потом вы с этим движением поэкспериментируете, посмотрите, как вам удобнее от локтя или от кисти, в чем разница. И теперь переходим, значит, по этой ссылке. Вот номер 53478. И теперь рисуем шарик, рисуем круг. И в этом круге нужно теперь класть вот эту контурную. Вот так его заштрихуем контурной штриховкой. Вот так, как здесь нарисован этот шарик. В одном направлении. В одном. Ведите их в одном направлении, огибая этот шар. Можете маленькие нарисовать, чтобы все-таки не очень много времени. Это заняло нам все же сегодня 7 видов, надо освоить. Но задача такая, нарисовать, чтобы сверху на него падает свет, внизу, соответственно, самое темное место, там более густые штрихи. И вот мы, давайте этой обтекающей штриховкой заполните шарик, кружок, чтобы получить такой выпуклый шарик. Ну да, вот она выше есть, ссылка, это 5-3-4-7. А, извините, 5, конечно, 5-3-9-3-5, извините, это я не ту посмотрела, 5-3-9-3-5, конечно. Спасибо. Да, вот. Ластиком, ну, можно, в общем-то, но... Можно. Если вы чувствуете, что что-то у вас не так, куда-то не тот пошел штрих, исправляйте его ластиком. Но пока я думаю, что это, что штрихи так нарисовать, наверное, не обязательно. Но смотрите, нужен будет ластик, конечно. Так, несколько минут сейчас. Да, и нажим варьируйте, и густоту, все варьируйте. Сейчас я говорю, что вот с этого урока у нас начинается уже творческая свобода во многом. Со штриховкой точно. Варьируйте, пробуйте. Вот. Следующую ссылку бросаю. Кто закончил, посмотрите. Кстати, в той предыдущей ссылке, ой, вы знаете, посмотрите, вернитесь к предыдущей ссылке и посмотрите, какая замечательная раковина таким видом штриховки изображена. Да, это объемно. Вот посмотрите там на раковину, это... Пусть она вас вдохновляет. Вы посмотрите. Увидите, какие замечательные вещи можно рисовать такой штриховкой. Видите раковину? Да, за раковиной море. Ну, тогда смотрим следующую. Параллельная или плоская штриховка. Вот. Параллельная или плоская штриховка. Видите, вот она нарисована просто простыми параллельными линиями. Но зато посмотрите, что можно этими параллельными линиями сделать. Вот посмотрите домик, в зависимости от того, под какими углами эти параллельные линии идут. Вот видите, деревья нарисованы вертикальными параллельными линиями, а доски домика косыми. Тени на крыше тоже. И смотрите, какие углы замечательные получаются. А вот лошади. Вы видите, как лошади нарисованы такими параллельными линиями. И то же самое можно более густо класть или более редко. И вот что получается. Вот поэтому сейчас рисуем следующий шарик такой же величины, кружок. Мы сегодня нарисуем 6 кружков одинаковой величины, которые будем штриховать 6 видами штриховки, чтобы наглядно вы видели просто, насколько разные вещи можно штриховкой в одном и том же круге нарисовать. Вот сейчас заполните ее такими линиями параллельными в шарике, но можете их вести, если хотите, под разными углами. Вот если хотите, можете вот так просто вертикально, но густоту варьировать, а можете поварьировать еще и углы, но главное, чтобы они шли параллельно друг к другу. Вот. Вот, давайте. Теперь нарисуем, заполним следующий кружок параллельными штрихами. Разной густоты, под разными углами, тоже света, со светом и тенью. Хорошо. Называется муар. Перекрестная штриховка или муар. Это одна из самых интересных штриховок, самых разнообразных и дающих самые большие возможности. Это штриховка из перекрещивающихся линий, при этом они могут перекрещиваться под самыми разными углами, под прямыми, под острыми, под тупыми, под косыми. Вот здесь, к сожалению, слегка смазано, но вернее на шарике видно четко. Вот здесь два разных шарика, как изображенные. Вот здесь, например, изображено перекрещивающееся под как меридианы и параллели, рядом перекрещивающиеся параллельно, а вообще их можно вот здесь смазано, к сожалению, но более-менее все-таки видно, что они, просто это вы сами уже попробуйте, они могут под самыми разными углами. И вот слева виден камень, как такой перекрестной штриховкой великолепно передана фактура камня. Просто там, где впадины, они черные, а углы и направление камня просто разными направлениями штриховки переданы. И, конечно, шедевр внизу — слон. Перед тем, как рисовать, обратите внимание на этого замечательного слона. Как его складочки вот этими штрихами переданы. Посмотрите. Которые просто идут под разными углами, эти штрихи. То есть светлые, там, где выпуклость складок, просто нет штрихов, а между ними просто под разными углами идут разные штришки. Перекрестные. Вот. Значит, соответственно, нужно сейчас, да, вот это слон. Но она, по-моему, 16 часов подряд рисовала этого слона, или 18. Значит, сейчас ваша задача нарисовать точно так же круг, кружок. И этот кружок муаром заполнить, штриховкой перекрещивающейся под разными углами. И, кстати, именно муар, вот такую перекрещивающуюся, лучше всего красивее она получается и интереснее, именно когда размашистой рукой от локтя. Самые получаются интересные свободные штрихи. То есть понятно, что такие мелкие штришки, как слона, конечно, не получится размашистой. Но нужно освоить просто. Итак, сейчас давайте поиграем муаром, то есть перекрестной штриховкой. Поиграйте этим шарики под разными. И давайте мы нарисуем их два. Вот сейчас нарисуем целых два кружочка. На одном, скажем, параллельную, допустим, на другой под разными косыми углами. То есть попробуйте просто два одной и той же перекрестной штриховкой нарисовать два шарика. Ну вот, скажем, на одном параллельные заштрихуйте, а на другом под разными углами, чтобы пересекалось. И тоже поиграйте с густотой, с пятнами света, с темными местами. Вот попробуйте, скажем так, чтобы первый шарик был шариком перекрестный, а второй попробуйте вот так нарисовать так, как здесь этот камешек, чтобы это был такой камешек. Попробуйте складки камешка изобразить. Слона, я понимаю это. Конечно, ну вот камень такой, видите, он просто идет косо, и черные эти... Я понимаю, что сразу это трудно, но вы попробуйте просто, что получится. Просто, чтобы посмотреть, как у вас получится чередовать такую перекрестную штриховку под косыми углами направления и темные места. Что получится, вот поиграйте этим. На этот раз больше времени вам дам. Авало. Обычным таким, ну необычным художественным пером железным, очень здорово, тушью, очень интересно получается, тоньше, чем карандашом. Просто нужно купить перо в магазине для художников. Специальное художественное перо для рисования. Со вторым шаром его нарисуйте разными такими косыми видами этого муара. Выходит, не достает до контуров, не достает, посмотрите сами, или до пол, или ее доведите, или оставьте так, посмотрите, что будет. Сейчас вы экспериментируете, понимаете? Вот сейчас вы экспериментируете и смотрите, что получается. Какое впечатление? Вот это почти как с первым уроком, как с рисованием чувств. Вы смотрите, какие, в зависимости от того, как вы штрихуете, какое впечатление вообще получается. И со вторым нарисуйте его в таком виде, как здесь камушек. Там, то есть поиграйте видом косы, штриховки, которая перекрещивается под разными острыми и тупыми углами, а в некоторых местах ее совсем зачерните, чтобы вот что-нибудь вот такое по грани получить, и посмотрите, что у вас получится. Чтобы у вас получилось что-нибудь вроде какого-то такого круглого камушка или что-нибудь. С разными углами поэкспериментируйте. Да, штрихуйте медленнее, штрихуйте более мелкими штрихами. Вон, смотрите, какими крохотными штришками этот слон нарисован. Посмотрите, что будет, если вы будете мелкими штрихами, что будет, если подлиннее. То есть поэкспериментируйте с разной длиной, разными углами, разной густотой, разным нажимом. Чем больше вы разнообразие здесь освоите, тем больше возможностей это будет. Да, и сразу очень сильное отличие. Я помню, что меня, когда я научилась штриховать, наконец взяла, что я уже края предметов изображала не линиями, как в таком детском рисунке, когда обводишь края, а штрихами. И сразу совершенно другое уже, когда края картинки штрихами, то она совершенно другой получается. Ну ладно, продолжим. Нам еще 4 картинки сегодня нарисовать надо. Продолжим. Итак, точечная штриховка. Здесь точечками она идет. Из этого получается очень интересный эффект такой, как бы старины, ретро. Вот, обратите внимание на стрекозу и веточки, которые точечками нарисованы. Как здесь крылья, которые ближе к нам нарисованы. Редкими точками они светлые, а те, которые дальше, густыми точками они темные. Ну и комната тоже. Стул в комнате точками изображен. Вот, и, значит, посмотрим и рисуем шарик. Один шарик рисуем. Тоже рисуем кружок и заполняем его точками. Вот здесь шарик есть. Попробуйте тень положить, свет. Очень хорошо. Ой, слушайте, нам еще пол это самое. Сглазите еще. Давайте к концу скажем. Это я суеверна. Творческие люди вообще часто бывают суеверны, но я суеверна. Хорошо. Закончили? Штриховка каракулеобразная. Этой штриховкой прекрасно изображать спутанные волосы, листья на деревьях, всякие завитки. Вот здесь бабушка в веночке и человек, да и дерево с листьями. Нет пока, хорошо, заканчивайте. Когда закончите, кто закончил, открывайте эту ссылку и изучайте каракули. Кто не закончил, заканчивайте. Ну да. Ну, да, найдите каждый свой способ ставить точки. Стучать, нажимать, легко прикасаться. Вот здесь уже каждый художник идет своим путем. Я вам обещала, что с этого занятия гораздо более творческое и интуитивное будет. Вот так и будет. Так что здесь ищите свое касание. Давайте переходим к каракулеобразной штриховке. Если не совсем закончили, то закончите попозже, чтобы нам все-таки все сегодня успеть, все виды штрихов. Вы суть поняли. Поэтому давайте к каракулям. Перья пойдет в точки, это вообще самый медленный способ. Вот, давайте завитки и каракули порисуем. Здесь разные виды завитков есть, посмотрите, какие интересные. Поэтому рисуем же, да. Вот здесь есть запутанные линии, которые траву ими изображают. Дерево замечательно можно такими каракулями изображать, вот древесную кору. Поэтому давайте берем шарик, кружочек, и заполняем его каракулями. Один кружочек. Дальше вы с разными видами каракулями сами потренируетесь. С разными видами каракулей. Какие каракули рисовать, а какие хотите. Вот здесь столько видов каракулей, так что рисуйте, рисуйте какие хотите. Смотрите, сколько цветков. Попробуйте такие, такие. Попробуйте шарик разными каракулями заполнить. А, ну, конечно, так у него волосы были такие, у Пушкина. Ну, хорошо. Постепенно переходим к следующему виду штриховки. Если не закончили, закончите потом, чтобы нам все успеть. Сообщение. Это называется штриховка из волнистых линий. Очень-очень интересная штриховка. Так, ага. Так, сейчас. Хорошо, переходим к очень интересной штриховке. Очень ее люблю, хотя она такая простая, но такая интересная штриховка из волнистых линий. Посмотрите, какие прекрасные штучки можно нарисовать. Вот, камни, как бы форму мрамор, круги дерева этими волнистыми. Вот посмотрите, какие камушки получается, такая мраморная фактура. А какие получается изображение дерева. Да, вот. Видите? А какой срез получается? Вот пенек. И вот здесь изображено пейзаж такой, этими волнистыми линиями. Решетка. И вот дерево, доски внизу. Обратите внимание. И сейчас мы берем кружок и заполняем его волнистыми линиями. Вот давайте такое что-нибудь типа... Это, вы можете потом, видите, здесь есть три кружка, есть древесные кольца, есть мрамор, агат, ну, один сейчас какой-нибудь. Вот давайте, чтобы нас, у нас просто время, чтобы нам успеть. К чему мы? Давайте нарисуйте, скажем, вот, ну, какой-нибудь из этих, видите, агат или мрамор, ну, или просто вот волнистыми линиями поэкспериментируйте, возьмите образец, как вот можно взять волнистые линии, из них разные формы, и какие-то из них закрасить черным, штриховать, какие-то из них таким сделать такие линии более редкие, так чтобы часть была белая, часть сероватая, и посмотреть, что получится. Вот, так что давайте мы кружок сейчас заполним волнистыми линиями. Сделаем из него мраморный шарик или агатовый шарик. Угу. Да, ну, хотите дерево. Хотите дерево, но мне кажется, просто дерево здесь, видите, все просто, просто кольца рисуете. Ну, вернее, я имею в виду, конечно, не дерево, просто, ну, вот пень. А, да, но сейчас нам шарик надо, так что, ну, хотите, сделайте дерево, но лучше просто, просто очень интересно, если интервалы заполнять, чередовать черные и белые, все, чтобы у вас камушек получился какой-то. Потом дерево потренируйтесь. У вас все впереди. Вся ваша жизнь художника. Ну, так что вот это предпоследнее. Давайте вот и волнистую линию, и еще одна нам сегодня останется. Но я хочу вам после этого еще кое-что показать, поэтому хочу, чтобы время осталось. Нет, это не сложно. Это просто нарисуйте, но не обязательно, не надо копировать. Просто нарисуйте разные волнистые линии и между ними. Ну, сделайте агатовый, он проще. Мраморный потом сделаете. Вот просто, говорю, нарисуйте разные волнистые линии, между ними посмотрите, что-нибудь закрасьте черным, что-нибудь закрасьте, оставьте серым. Ну, в общем, хорошо, сделайте как, сейчас как сможете, просто поиграйте с волнистыми линиями. Можете сделать вот такой шарик примерно, как здесь первый, самый левый нарисован. Я тоже очень люблю эту штриховку. Ну, хорошо. И сейчас мы переходим к последней штриховке на сегодняшний день. Неизвестных. 7 часа прикасающихся линий. Она похожа на пересекающиеся, похожа на параллельные, похожи на обтекающие, но при этом отличаются от них. Они как бы, их задача, они даже некоторые пересекаются, как бы идти косо и друг с другом соприкасаться. Очень хорошо волосы и шерсть изображать такой штриховкой. Вот посмотрите, какой шарик волосистый получается таким образом. И какая получается кошка, трава и особенно волк. Смотрите, какой волк замечательный, такими, как шерсть, такими линиями изображена. Вот, поэтому сейчас последнее задание на сегодня будет. Вот нарисовать шарик такой волосатый из соприкасающихся линий. Посмотрите, как они устроены. И вот давайте сделаем такой колючий волосатый шарик. Классный волк. Совершенно замечательный. Ну хорошо. Заканчиваем. Что не закончили, позже закончите. Сейчас я вам хочу показать. Вот я ссылку кинула. Номер 5-6 штриховки гениев. Вот сейчас вы уже немножко другими глазами на них посмотрите. Пожалуйста, прошу. Итак, экскурсия в картинную галерею. Изучаем штрихи. Вот штрихи Ван Гога. Каракулеобразные, параллельные, вернее, обтекающие. Вот, смотрите. Ниже штрихи Дега параллельные. И немножко каракулеобразные. Еще ниже Матисс. Видите, он очень простенько нарисовал. Практически без штрихов, очень воздушно. Дальше Рембрандт. Тоже просто контурный. И немного параллельный и обтекающий. Слегка. Ниже точечная штриховка художницы Кэты Кольвиц. Вот как она точками свой автопортрет нарисовала. Еще ниже Моранди. Он муаром, пересекающимися линиями рисовал. И вот внизу просто образец есть. Можно увидеть, как делается карандашный набросок форм. Затем штриховкой создаются тона. Затем выполняется фон. Стираются контуры. Они белые остаются. То есть вот здесь постепенно можно брать просто и. Первое, по-моему, куст. Вот. Значит, домашнее задание. То, что уже рисовали. Какой-нибудь возьмите овощ или руку, или что-нибудь из того, что вы уже рисовали, или стол. И поиграйте со штриховкой теперь. Кипарис, да, наверное, кипарис. Вот, поиграйте и попробуйте теперь ко всему, что уже знаете, углам, контурам, пустым пространством, углам, пропорциям, добавить штриховку. И посмотрите, что получается. Посмотрите сейчас, уже учитесь, разные фактуры. И посмотрите, как по-вашему, какую фактуру вам бы хотелось передать, какой штриховкой. Поищите. Вы знаете их теперь такое богатство, что можете самые разные фактуры передавать. Вот поищите. Теперь здесь уже художники сами начинают искать, какую именно фактуру они хотят, какой штриховкой. Это первое, что я, домашнее задание. А вот что я вам советую, это очень помогает. Вот взять этот пост 56091, рисунки великих, и покопировать для себя, покопировать их штрихи. Это очень просто помогает войти в образ, представить себя Ван Гогом и покопировать его штрихи. И вспомнить первое занятие, как мы состояние рисовали. И почувствовать, какое состояние вот этими штрихами он передает. Затем взять Дега, тоже покопировать его штрихи и посмотреть, а какое войти в образ Дега, а какое состояние он этими штрихами передает. Ну, затем, соответственно, Матисса, Рембрандта, вот, колец и просто попробовать почувствовать по кусочку хотя бы, именно не то, что картины сами скопировать, это уже вы, если захотите, пожалуйста, но сейчас просто именно манеру войти в образ каждого из художников разных и манеру и почувствовать, а какое состояние они передают этими штрихами, чтобы и для себя потом почувствовать, а когда вы рисуете с натуры, какое состояние по-вашему несут какие штрихи. Понятно? Вопросы есть? Так. Если вопросов нет, то я сейчас закрываю звук. В чате я еще побуду, потому что я буду сейчас его выкладывать. Запись. Кто терпеливый, тот дождется. Кто нетерпеливый, тот позже получит. Я тогда на слова прощаюсь. Я остаюсь в чате. Но на некоторое время, вернее, меня не будет в чате, потому что я буду выкладывать. Потом, пока он будет выкладываться, я в чат вернусь. Поэтому, кто захочет еще вопросы задать письменно, может все. А остальным спокойной ночи.